Это если бы кто-нибудь из ваших господ-хирургов вздумал вынуть у тебя сердце, тогда бы ты, конечно, не прожил и минуты. Ну, а я другое дело. И жив будешь, и здоров, как никогда. Да вот поди сюда, погляди своими глазами, сам увидишь, что бояться нечего. Он встал, отворил дверь в соседнюю комнату и поманил Петра рукой. «Входи сюда, приятель, не бойся, тут есть на что поглядеть». Петр переступил порог и невольно остановился, не смея поверить своим глазам. Сердце в груди у него так сильно сжалось, что он едва перевел дыхание. Вдоль стен, на длинных деревянных полках, стояли рядами стеклянные банки, до самых краев налитые какой-то прозрачной жидкостью. А в каждой банке лежало человеческое сердце. Сверху на ярлычке, приклеенном к стеклу, было написано имя и прозвище того, в чьей груди оно раньше билось. Петр медленно пошел вдоль полок, читая ярлычок за ярлычком. На одном было написано «Сердце господина начальника округа», на другом — «Сердце главного лесничего», на третьем — просто «Иезекиил толстый», на пятом — «Король танцев». Дальше подряд стояли 6 сердец скупщиков хлеба, 3 сердца богатых ростовщиков, 2 таможенных сердца, 4 судейских, словом, много сердец и много почтенных имен, известных всей округе. «Видишь, — сказал Михель-великан, — ни одно из этих сердец не сжимается больше ни от страха, ни от огорчения. Их бывшие хозяева избавились раз и навсегда от всяких забот, тревог, пороков сердца и прекрасно чувствуют себя с тех пор, как выселили из своей груди беспокойного жильца». «Да, но что же теперь у них в груди вместо сердца?» — спросил, запинаясь, Петр, у которого голова пошла кругом от всего, что он видел и слышал. «А вот что!» — спокойно ответил Михель. Он выдвинул какой-то ящик и достал оттуда каменное сердце. «Это?» — переспросил Петр, задыхаясь, и холодная дрожь пробежала у него по спине. «Мраморное сердце?» «Но ведь от него должно быть очень холодно в груди». «Нет. Ну, конечно, оно немного холодит», — сказал Михель. «Но это очень приятная прохлада. Да и зачем, собственно, сердце непременно должно быть горячим? Зимой, когда холодно, вишневая наливка греет куда лучше, чем самое горячее сердце. А летом, когда и без того душно и жарко, ты и не поверишь, как славно освежает такое мраморное сердечко. А главное, оно-то уж не забьется у тебя ни от страха, ни от тревоги, ни от глупой жалости. Очень удобно». Петр пожал плечами. «Это все, зачем вы меня позвали?» — спросил он у великана. «По правде сказать, не того я ожидал от вас. Мне нужны деньги, а вы мне предлагаете камень». «Ну, я думаю, 100 000 гульденов хватит тебе на первое время», — сказал Михель. «Если сумеешь выгодно пустить их в оборот, ты можешь стать настоящим богачом». 100 000? — закричал, не веря своим ушам, бедный угольщик, и сердце его забилось так сильно, что он невольно придержал его рукой. «Да не колотись ты, неугомонная, скоро я навсегда разделаюсь с тобой. Господин Михель, я согласен на все, дайте мне деньги и ваш камешек, а этого бестолкового барабанщика можете взять себе». «Я так и знал, что ты парень с головой», — дружески улыбаясь, сказал Михель. «По этому случаю следует выпить, а потом и делом займемся». Они уселись за стол и выпили по стакану крепкого, густого, точно кровь вина, потом еще по стакану, и так до тех пор, пока большой кувшин не опустел совсем. В ушах у Петра зашумело, и, уронив голову на руки, он заснул мертвым сном. Петра разбудили веселые звуки почтового рожка. Он сидел в прекрасной карете. Лошади мерно стучали копытами, и карета быстро катилась. Выглянув из окошка, он увидел далеко позади горы Шварцвальда в дымке синего тумана. Сначала он никак не мог поверить, что это он сам, угольщик Петер Мунк, сидит на мягких подушках в богатой барской карете. Да и платье на нем было такое, какое ему и во сне не снилось. А все-таки это был он, угольщик Петер Мунк. На минуту Петер задумался. Вот он первый раз в жизни покидает эти горы и долины, поросшие еловым лесом. Но почему-то ему совсем не жалко уезжать из родных мест. Да и мысль о том, что он оставил свою старуху-мать одну в нужде и тревоге, не сказав ей на прощание ни одного слова, тоже нисколько не опечалила его. «Ах да», — вспомнил он вдруг, — «ведь у меня теперь каменное сердце». «Спасибо Михелю-голландцу, он избавил меня от всех этих слез, вздохов, сожалений». Он приложил руку к груди и почувствовал только легкий холодок. Каменное сердце не билось. «Но относительно сердца он сдержал свое слово», — подумал Петер. «А вот как насчет денег?» Он принялся осматривать карету и среди вороха всяких дорожных вещей нашел большую кожаную сумку, туго набитую золотом и чеками на торговые дома во всех больших городах. «Ну, теперь все в порядке», — подумал Петер и уселся поудобнее среди мягких кожаных подушек. Так началась новая жизнь господина Петера Мунка. Года два ездил он по белу свету, много видел, но ничего не заметил, кроме почтовых станций, вывесок на домах да гостиницах, да и самих гостиниц, в которых он останавливался. Впрочем, Петер всегда нанимал человека, который показывал ему достопримечательности каждого города. Глаза его смотрели на прекрасные здания, картины и сады, уши слушали музыку, веселый смех, умные беседы. Но ничто его не занимало и не радовало, потому что сердце у него всегда оставалось холодным. Только и было у него удовольствие, что сытно есть и сладко спать. Однако все кушанья ему почему-то скоро приелись, а сон стал бежать от него. И ночью, ворочаясь сбоку на бок, он не раз вспоминал о том, как хорошо ему спалось в лесу около угольной ямы, и как вкусен был жалкий обед, который приносила из дому мать. Ему никогда теперь не бывало грустно, но зато не бывало и весело. Если другие смеялись при нем, он только из вежливости растягивал губы. Ему даже казалось иногда, что он просто разучился смеяться. А ведь прежде бывало, его мог насмешить всякий пустяк. В конце концов, ему стало так скучно, что он решился вернуться домой. Не все ли равно, где скучать? Когда он снова увидел темные леса Шварцвальда и добродушные лица земляков, кровь на мгновение прилила к его сердцу, и ему даже показалось, что он сейчас обрадуется. Нет, каменное сердце осталось таким же холодным, как было. Камень — это камень. Вернувшись в родные места, Петер раньше всего пошел повидаться с Михелем-голландцем. Тот встретил его по-приятельски. «Здорово, дружище», — сказал он. «Ну что, хорошо съездил? Повидал белый свет?» «Да как вам сказать», — ответил Петер. «Видел я, разумеется, немало. Но все это глупости, одна скука. Вообще, должен вам сказать, Михель, что этот камешек, которым вы меня наградили, не такая уж находка. Конечно, он меня избавляет от многих неприятностей. Я никогда не сержусь, не грущу, но зато никогда и не радуюсь, словно я живу наполовину. Нельзя ли сделать его хоть немного поживее, а еще лучше? Отдайте мне мое прежнее сердце. За 25 лет я порядком привык к нему, и хоть иной раз оно и пошаливало, все же это было веселое, славное сердце». Михель-великан расхохотался. «Ну и дурак же ты, Петер Мунк, как я погляжу», — сказал он. «Ездил, ездил, а ума не набрался. Ты знаешь, от чего тебе скучно? От безделья. А ты все валишь на сердце. Сердце тут решительно ни при чем. Ты лучше послушай меня. Построй себе дом, женись, пусти деньги в оборот. Когда каждый гульден будет у тебя превращаться в 10, тебе станет так весело, как никогда. Деньгам даже камень обрадуется. Петр без долгих споров согласился с ним. Михель-голландец тут же подарил ему еще 100 000 гульденов, и они расстались друзьями. Скоро по всему Шварцвальду пошла молва о том, что угольщик Петр Мунк воротился домой еще богаче, чем был до отъезда. И тут случилось то, что обычно бывает в таких случаях. Он опять стал желанным гостем в трактире, все кланялись ему, спешили пожать руку, каждый рад был назвать его своим другом. Стекольное дело он бросил и начал торговать лесом. Но и это было только для вида. На самом деле он торговал не лесом, а деньгами, давал их взаймы и получал назад с лихвою. Мало-помалу половину Шварцвальда оказалось у него в долгу. С начальником округа он был теперь за панибрата, и стоило Петеру только заикнуться, что кто-то не уплатил ему деньги в срок, как судейские мигом налетали на дом несчастного должника, все описывали, оценивали и продавали с молотка. Таким образом, каждый гульден, который Петер получил от Михеля-голландца, очень скоро превратился в 10. Правда, сначала господину Петру Мунку немного докучали мольбы, слезы и упреки. Целые толпы должников днем и ночью осаждали его двери. Мужчины умоляли об отсрочке, женщины старались слезами смягчить его каменное сердце, дети просили хлеба. Однако все это уладилось как нельзя лучше, когда Петр обзавелся двумя огромными овчарками. Стоило спустить их с цепи, как вся эта, по выражению Петра, кошачья музыка мигом прекращалась. Но больше всего досаждала ему старуха. Так называл он свою мать, госпожу Мунк. Когда Петр вернулся из странствий, снова разбогатевший и всеми уважаемый, он даже не зашел в ее бедную хижину. Старая, полуголодная, больная, она приходила к нему во двор, опираясь на палку, и робко останавливалась у порога. Просить у чужих она не смела, чтобы не позорить своего богатого сына, и каждую субботу приходила к его дверям, ожидая подаяния и не решаясь войти в дом, откуда один раз ее уже выгнали. Завидя старуху из окна, Петр, сердито хмурясь, доставал из кармана несколько медиков, заворачивал их в клочок бумаги и, кликнув слугу, высылал матери. Он слышал, как она дрожащим голосом благодарила его и желала ему всякого благополучия, слышал, как, покашливая и постукивая палочкой, пробиралась она мимо его окон, но думал только о том, что вот опять понапрасну истратил несколько грошей. Да что и говорить! Теперь это был уже не тот Петр Мунк, бесшабашный весельчак, который без счета бросал деньги бродячим музыкантам и всегда был готов помочь первому встречному бедняку. Нынешний Петр Мунк хорошо знал цену деньгам и ничего другого не желал знать. С каждым днем он делался все богаче и богаче, но веселее ему не становилось. И вот, вспомнив совет Михеля Великана, он решил жениться. Петр знал, что любой почтенный человек в Шварцвальде с радостью отдаст за него свою дочь, но он был разборчив. Ему хотелось, чтобы все хвалили его выбор и завидовали его счастью. Он объехал весь край, заглянул во все углы и закоулки, посмотрел всех невест, но ни одна из них не показалась ему достойной стать супругой господина Мунка. Наконец, на одной вечеринке ему сказали, что самая красивая и скромная девушка во всем Шварцвальде — это Лизбет, дочь бедного дровосека. Но она никогда не бывает на танцах, сидит дома, шьет, хозяйничает и ухаживает за стариком-отцом. Лучше этой невесты нет не только в здешних местах, но и на всем свете. Не откладывая дело, Петр собрался и поехал к отцу красавицы. Бедный дровосек был очень удивлен посещением такого важного. Еще больше удивился он, когда узнал, что этот важный господин хочет посвататься к его дочери. Как было не ухватиться за такое счастье? Старик решил, что его горестям и заботам пришел конец, и, недолго думая, дал Петеру согласие, даже не спросив красавицу Лизбет. А красавица Лизбет была покорной дочерью. Она беспрекословно исполнила волю отца и стала госпожой Мунк. Но не весело жилось бедняжке в богатом доме ее мужа. Все соседи считали ее примерной хозяйкой, а господину Петеру она никак не могла угодить. У нее было доброе сердце, и, зная, что в доме сундуки ломятся от всякого добра, она не считала за грех накормить какую-нибудь бедную старушку, вынести рюмку вина прохожему старику или дать несколько мелких монеток соседским детям на сладости. Но когда Петр однажды узнал об этом, он весь побагровел от злости и сказал: «Как ты смеешь швырять направо и налево мое добро? Забыла, что сама нищая? Смотри у меня, чтобы это было в последний раз, а не то!» И он так взглянул на нее, что сердце похолодело в груди у бедной Лизбет. Она горько заплакала и ушла к себе. С тех пор всякий раз, когда какой-нибудь бедняк проходил мимо их дома, Лизбет закрывала окно или отворачивалась, чтобы не видеть чужой бедности. Но ни разу не посмела она ослушаться своего сурового мужа. Никто не знал, сколько слез она пролила по ночам, думая о холодном, безжалостном сердце Петера. Но все знали теперь, что госпожа Мунк не даст умирающему глотка воды и голодному корке хлеба. Она прослыла самой скупой хозяйкой в Шварцвальде. Однажды Лизбет сидела перед домом, прила пряжу и напевала какую-то песенку. На душе у нее было в этот день легко и весело, потому что погода была отличная, а господин Петер уехал по делам. И вдруг она увидела, что по дороге идет какой-то старенький старичок. Сгибаясь в три погибели, он тащил на спине большой, туго набитый мешок. Старичок то и дело останавливался, чтобы перевести дух и стереть пот со лба. «Бедный», — подумала Лизбет, — «как трудно ему нести такую непосильную ношу». А старичок, подойдя к ней, сбросил на землю свой огромный мешок, тяжело опустился на него и сказал едва слышным голосом: «Будьте милостивы, хозяюшка. Дайте мне глоток воды. До того измучился, что просто с ног валюсь». «Как же можно в ваши годы таскать такие тяжести?» — сказала Лизбет. «Что поделаешь, бедность», — ответил старичок. «Жить-то ведь чем-нибудь надо. Конечно, такой богатой женщине, как вы, это и понять мудрено. Вот вы, наверное, кроме сливок и не пьете ничего. А я и за глоток воды скажу спасибо». Ничего не ответив, Лизбет побежала в дом и налила полный ковшик воды. Она хотела уже отнести его прохожему, но вдруг, не дойдя до порога, остановилась и снова вернулась в комнату. Отворив шкаф, она достала большую узорчатую кружку, налила до краев вином и, прикрыв сверху свежим, только что испеченным хлебцем, вынесла старику. «Вот», — сказала она, — «подкрепитесь на дорогу».